Вон он стоит, видите? Вижу. Мы вас доставим с комфортом, как положено. Тут уж не до хорошего, засмеялся бородач. Подъем! Рявкнул он. Ребята мигом вскочили. И пошла работа. «Ну, вот и все», — задумчиво сказал Игорь. «И мы тоже сделаем доброе дело». «Хорошо бы религию такую изобрести», — размечтался я. «Каждый делает хорошее другому, и цепь добра получается непрерывной». «Не к чему изобретать», — сказал Игорь. «На севере всегда помогают друг другу, без твоих новоиспеченных идеалистических штучек». «А на юге не помогают?» «На севере люди живут труднее, даже если получают втрое больше». «Идем к ребятам, скажем, чтобы передали вахтенному, пусть за нами вышлют бот». «Действительно, нам на берегу было уже делать нечего». Судно «Крым» подняли лебедкой. Груз упаковали на палубе. Геологический отряд разместили в матросских кубриках, а бородача мы пригласили в нашу каюту. Через 8 часов высаживали их на берег. «Кофе растворимый надо?» — спросил Игорь. «Чай пьем», — весело ответил бородач. Но матрос сбегал на камбуз, и мы бросили 2 банки в отходящий бот. В поле пригодится все. «Спасибо!» — крикнул бородач и помахал на прощание. Вскоре наш бот вернулся. Мы его подняли, сняли с якоря и взяли курс в Берингово море. «Твой летчик прав», — сказал Игорь и протянул радиограмму. Штаб ледовых операций выражал благодарность за досрочное введение в строй радиомаяка Джен Ретлин, а также удивление по поводу того, как нам это удалось. Игорю в радиограмме рекомендовалось отметить премиями отличившихся. Кроме того, указывалось на персональную ответственность Игоря, если с маяком на полуострове угол Иноземцевой что-либо произойдет, и он будет бездействовать. В особых условиях этой навигации, подчеркивалось в радиограмме, угол Иноземцевой должен работать бесперебойно. «Беспокойство из-за того, что много людей в том районе», — высказал я предположение. «Вот именно», — сказал Игорь. «Хотя с маяком ничего не случится, если уж за зиму ничего с ним не случилось. Ничего ведь не произошло зимой, а?» «Совсем даже наоборот», — успокоил я его. «Ты просто объясни начальству». «Этого в эфире не объясняют», — сказал Игорь. «Но у меня, кажется, есть идея». «Приветствую идеи в головах старшего научного персонала», — ответил я на его недавний выпад. Он пошел к капитану судна. А вскоре наш полюс взял Мористе и направился к северо-востоку. «На то он и начальник», — подумал я. «Пусть решает, что-нибудь да придумает». Я пошел вздремнуть после всех ночных и дневных треволнений, а когда проснулся, в иллюминатор были видны знакомые берега угла Иноземцевой. «Спи, высадка утром», — сказал Игорь. Судно было на якорях, его слегка покачивало. «Зыбит, ночь, пожалуй», — подумалось. Но на часы смотреть было лень, так хотелось спать. Я и завтракал-то последним. «Как ты смотришь?» — спросил за чаем Игорь. «Если мы тебя здесь высадим и заберем неизвестно когда, а? Будешь ты смотрителем, настоящим смотрителем маяка, хранителем огня? Да. Такой же вариант, как с Костей, только на срок в 100 раз больший», — печально подумалось мне. Конечно, жаль было покидать судно и прерывать столь интересный рейс. «Мы сходим на север, сделаем остальное. Пройдут мимо тебя несколько караванов, а мы на обратном пути тебя заберем. Возможно, через месяц, через 2», — спрятал Игорь глаза. «Да ладно, чего уж там», — помог я ему. «Если так надо, опять же благодарность и премия». «Надо, Федя», — рассмеялся Игорь. «О премии ты уж не беспокойся». «Ладно, чем не курорт? Охота, рыбалка. Продукты тебе в ящиках уже на палубе. И сетка. Наловишь к нашему возвращению рыбы. И навялишь, а? Отлично. Я пошел собираться». «Давай. Если удастся и дичи подкоптить, имей в виду и меня. А то день рождения скоро, в самом конце навигации. Сделаем прекрасный стол, и ты будешь рассказывать, а я тебя хвалить, чтобы не мучила совесть. Да брось ты плакаться!» Игорь вздохнул и закурил за столом, чего никогда раньше не позволял ни себе, ни остальной науке. «У меня нет выхода», — тихо самому себе сказал он. «Не надо, Игорь, все хорошо». Мы высадились и принялись за работу. Людей вокруг не было. Пастухи куда-то откочевали. Палатку мне ребята соорудили капитальную, 6-местку, на деревянном каркасе, с нарами и стол сколотили. Я проводил их к боту. Мы с Игорем обнялись. Я разжег на берегу большой костер, провожал судно. Плавника тут было много. Полюс ушел. Стало грустно. А вечером ко мне пришел гость. Пастухи. Они были километрах в 5. Прислали гонца узнать, что за люди живут по соседству. Они видели мой большой костер. Посланец, учетчик бригады Лильи, переночевал у меня, а утром я отправился к ним с визитом вежливости. По дороге Лилья рассказал, что угол Иноземцевой — их родовое место. Бригада ежегодно летом приходит сюда, а зимой они выпасают оленей там, за отрогами, где сейчас находится маленький отряд геологов под командованием Бородача. Лилья рассказал, что иногда они оставляют здесь одного человека, чтобы заготавливал рыбу. В прошлом году Лилья много наловил, а вот теперь стал учетчиком. Он должен быть с бригадой. Через неделю кочуют дальше по берегу. Им тоже нельзя упускать столь благоприятное время. «А про Иноземцеву вы знаете?» — спросил я. «Знаем. Отец знает. Он у нее учился. Отец сейчас старый, но помнит. Можно спросить». «Наверное, об этом свидетели и говорил Юра», — вспомнил я. В тот мой первый приход старика не было. Он ушел на охоту.